Проведение военной реформы потребовало от него нечеловеческого напряжения сил. Часто повторялась та ситуация, которую Милютин однажды описал в своем дневнике. «Как-то, — вспоминал он, — удалось заручиться обещанием государя подписать указ на другой день. Я уже праздновал победу и почти всю ночь посвятил подготовительной работе, но вечером и ранним утром ополчились на меня такие силы, что монарх, когда я к нему явился с готовым высочайшим повелением, встретил меня словами: «Как хочешь, а наш проект не прошел. Прости, пока я ничего сделать не могу». Попытаемся развеять внешние противоречия между тем, что говорилось выше о чиновничестве, как основном и единственном инструменте проведения реформ, и тем, что значительная часть бюрократии тормозила и выхолащивала суть реформ. Дело в том, что бюрократизация всех сторон жизни России сделала необычайно важным личностный момент в проведении преобразований. Министр-реформатор подталкивал и развивал реформу. Министр-консерватор имел все возможности для того, чтобы придать реформе вид очередного административного выкрутаса. Морской министр Краббе рассказывал, как проходило обсуждение введения всеобщей воинской повинности в Государственном совете. Сегодня Дмитрий Алексеевич был неузнаваем. Он не ожидал нападения, а сам бросался на противника, да так, что в чуже было жутко, зубами в глотку и через хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганные. Милютин в те годы не единожды оказывался на грани отставки, но каждый раз императору удавалось сохранить его на министерском посту. Так продолжалось до весны 1881 года. Даже накануне русско-турецкой войны 1877-1878 годов военному министру приходилось защищать реформированную армию от нападок на нее с разных сторон. «Никогда еще, — писал Милютин, — Россия не имела в готовности такой силы со всеми материальными средствами, как теперь. Никогда и не могло быть прежде такого приготовления к быстрой мобилизации. Досадно, что на превратные толки, злые клеветы и ругательства приходится отвечать молчанием, не публиковать же нашего плана мобилизации, цифр наших сил, наших запасов». Свою деятельность Милютин начал с уменьшения централизации управления армией и предоставления большей самостоятельности военному руководству на местах. К 1871 году Россия была разделена на 14 военных округов, командующие которыми наделялись весьма ощутимой властью. Была запрещена отдача людей в солдаты за совершенные ими преступления. Отменены телесные наказания для рядового состава, введено обязательное обучение солдат грамоте и счету, проведено перевооружение армии нарезным оружием, заряжающимся с казенной части, улучшены офицерские кадры. Венцом же военной реформы стало введение с 1 января 1874 года устава о всеобщей воинской повинности. Этот устав, резко сокращавший срок действительной военной службы и вводивший понятие запаса, позволил заметно сократить расходы на армию в мирное время и развертывать значительные силы в преддверии войны. Как и крестьянская реформа, военная встретила ожесточенное сопротивление ретроградов, обвинявших Милютина в попытках уравнять дворян с чернью, исчезновение боевого духа армии, забвение традиций русского оружия и тому подобным. Однако военный министр, опираясь на неизменную поддержку императора, довел дело до конца. Очень точно определил его усилия замечательный русский юрист Кони. «Милютин, — писал он, — обратил дело защиты Родины из суровой тяготы для многих в высокий долг для всех, из одиночного несчастья в общую повинность». После гибели Александра II военный министр, как и другие реформаторы, оказался ненужным новому правителю. Он доживал свой век в Крыму, в Семиизе, охотно принимал гостей и умер глубоким стариком в 1912 году. Последней проблемой, о которой стоит поговорить, прежде чем рассматривать здание реформ в целом и рассуждать об особенностях этого здания, является вопрос о проектах конституционного устройства России. поднятый в начале XIX века Александром I, он буквально витал в воздухе в 1860-1870-х годах, постоянно натыкаясь на нежелание, боязнь Александра II делиться властью с обществом. А откуда у него, скажите на милость, могло возникнуть такое желание или вообще твердое и взвешенное линии поведения по данному поводу? Кавелин, имея в виду российскую интеллигенцию, говорил об отсутствии между поколениями умственной и нравственной преемственности. А была ли такая преемственность у российских монархов XVIII-XIX веков? Не будем забывать, что в эти столетия не всегда соблюдалась даже физическая преемственность власти, то есть переход престола к безусловно законному наследнику, а что уж говорить о сути правления. Петр I подвергает ломке традиционный государственный аппарат, церковь, социальные отношения, элементы культуры. Преемники Петра, не говоря об этом вслух, потихоньку хоронят его политическое наследие, просто потому что оказываются не в силах освоить его и продолжить начатое монархом-реформатором. Петр I старается разрушить все, созданное матерью императрицей. Александр I отказывается от отцовских методов управления страной. Николай I, считая проекты брата гибельной утопией, доводит до абсурда попытки лично проконтролировать все стороны жизни. Наконец, Александр II, пусть и под давлением обстоятельств, вынужден отказаться от милой его сердцу отцовской системы руководства нацией и пуститься в самостоятельное плавание. Стоит ли тут говорить о серьезной преемственности власти, о продолжении глубокой традиции во внутренней и внешней политике? К тому же вопрос о конституционной монархии в России в XIX веке – это вопрос не только об уступках со стороны трона, но и о самостоятельности, зрелости, политичности дворянского общества. Именно дворянского общества, как наиболее свободного, грамотного, состоятельного и организованного. А это общество, коли называть вещи своими именами, давно продало право реально участвовать в политической жизни государства, если не за чечевичную похлебку, то за нечто немногим более ценное. На протяжении всего XVIII века первое сословие активно боролось лишь за свое освобождение от обязательной государственной службы и за сохранение монополии на владение крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству 1785 года удовлетворила его желание. Но после ее появления выяснилось некое парадоксальное обстоятельство. Оказалось, что призывы к более энергичной службе монарху, звучавшие из трона, означали усиление зависимости самодержца от дворянства. Освобождение же первого сословия от обязательной службы вело к автоматическому отстранению его от участия в политических делах и усилению единоличной власти императора. А теперь подумаем. Мог ли Александр II отважиться на то, чтобы вместе с крепостным правом отнять у этого сословия еще и право не служить, дарованное Екатериной II, причем дарованное по настоянию самого дворянства? Может быть, именно поэтому проекты, хотя бы отчасти напоминавшие конституционные, воспринимались им с обидой, недоверием и страхом. Во всяком случае, император всегда мог сделать вид, что им движут именно эти мотивы. Что же касается страха, то боялся он отнюдь не за себя. В 1862 году Валуев записал свою беседу с Александром II. «Государь долго говорил о современном положении дел и о моих предложениях насчет преобразования Государственного совета. Он повторил однажды уже сказанное, что противится установлению Конституции не потому, что дорожит властью, но потому что убежден, что это принесло бы несчастье России и привело бы ее к распаду». Этот разговор не помешал Валуеву через год подать монарху записку с предложением созвать съезд государственных гласных депутатов и наделить его законосовещательными правами. В 1866 году великий князь Константин Николаевич посоветовал брату учредить совещательное собрание 46 лиц, 35 представителей губернских земств и 11 от крупных городов. Оба проекта остались, и мы можем догадаться, почему, без высочайшего ответа.